Глава 4. Язык цветов. Мирослава. Выскочив в стремительно пустеющий коридор, я хватала воздух с такой жадностью, словно провела последние 5 минут под водой, а не в огромной аудитории. Все из-за него. Его голоса, близости, его прикосновения. От одного воспоминания об электрическом разряде, пронзившем тело, когда Астахов сжал мою руку, хотелось плакать, потому что даже после случившегося мое тело реагировало на него, будто и не было года, проведенного врозь, будто он не разбивал мне сердце. Как же я ненавидела его и себя за слабохарактерность. У меня оставался только один выход — не сойти с ума, и это перевод в другую группу. Может, во мне говорил страх, граничащий с паникой, но очередному прокручиванию сердца через мясорубку я предпочла трусливый побег от проблемы. Чертовски серьезной проблемы. Кивнув своим мыслям, быстро зашагала в направлении женского туалета. Сначала нужно было успокоиться и привести себя в порядок, а уже после идти в деканат. Я спустилась на этаж ниже, чтобы случайно не столкнуться со Астаховым на обратном пути, и зашла в уборную. Убедившись, что кроме меня там никого не было, бросила сумку на подоконник и уже свободными руками вцепилась в холодную раковину напротив большого зеркала. Вглядываясь в отражение, я наблюдала, как из глаз одна за другой вытекают слезинки, но даже не пыталась их остановить. Понимала, что бесполезно. «Какая же ты все-таки дура, Власова!» — прошептала я в зеркало и всхлипнула. «Жалкая дура!» Позади меня раздался писк уведомлений. Отвернувшись от своего отражения, я достала из сумки телефон, на дисплее которого высветилась череда непрочитанных сообщений. В чате группы сначала интересовались, где меня носят, а спустя 5 минут уже дружно радовались, что в расписании обнаружилась ошибка, и на сегодня мы все свободны. Я выглянула в окно и даже успела заметить удаляющиеся от ворот университета фигуры одногруппников. Что ж, это к лучшему. Сейчас мне совсем не хотелось столкнуться с кем-то из знакомых, у которых мое состояние могло вызвать вполне незакономерные и очень нежелательные вопросы. Когда я увидела содержание еще одного сообщения, снова всхлипнула, но уже от облегчения. 10:44. Сообщение от Ники. «Я прилетела и уже мчу на такси в общагу. Тарасова сильно лютовала. Сколько рефератов мне придется ей сдать?» Я не стала отвечать на сообщение текстом и просто набрала номер лучшей подруги. Она ответила после первого же гудка. «Привет!» — радостно протянула Ника. «Ты разве не пошла с ребятами отмечать 1 сентября?» «Не пошла», — выдавила я и все же не сдержала очередной всхлип. В трубке повисла тишина. «Мира, ты плачешь?» Голос подруги сочился тревогой. «Что случилось? Где ты?» «Ник, он вернулся!» Проскулила я, больше не в силах сдерживаться, и позволила накатившим эмоциям взять верх. «Кто вернул?» Она не закончила предложение, быстро сопоставив все вводные. «Нет, только не говори мне, что это...» Мне понадобилась небольшая пауза, чтобы продышаться и произнести фамилию, любое упоминание которой давно было под запретом. «Астахов». Повисла тишина. Судя по всему, подруге тоже требовалось время, чтобы осознать услышанное и масштаб проблемы. «Так, ладно, допустим», — принялась рассуждать Ника. «И что, он в первый же день пристал к тебе?» Сделав глубокий вдох, я все же смогла ответить ей членораздельно. «Тарасова заболела. Теперь он наш преподаватель по Инстеку, Ник». «Инстек. Сокращение от институциональная экономика», — объяснила я. «А еще наш куратор и мой научный руководитель». Прерываясь на уже затихающие всхлипы, я рассказала обо всем, что произошло за это утро, включая разговор после пары. Пока Ника в ответ выдавала матерную тираду, я опустила свободную руку под струю холодной воды и поочерёдно прижала ее к щекам, лбу и шее. «Мне лучше перевестись в другую группу», сообщила я уже не таким надрывным голосом, когда подруга закончила проклинать Астахова до 10-го колена. «Что?» «Ник, я не смогу видеться с ним так часто. Все это выше моих сил. Второй раз через подобное я проходить не готова. Сейчас успокоюсь и схожу в деканат, напишу заявление на перевод». «Слав, ты совсем с ума сошла?» — взвизгнула подруга. «Какой перевод?» Внутри вдруг разлилось приятное тепло, одновременно с сильным желанием обнять Нику. В целом мире всего 3 человека могли обращаться ко мне по второй части имени, и вроде ничего особенного, но у меня каждый раз светлело на душе. «Ник, нет, даже не думай об этом! Выкинь все мысли о переводе из своей прекрасной, но такой дурной головы!» — строго сказала она. «Если кто-то и должен отойти в сторону, так это Астахов. Слав, тебе потребовался целый год, чтобы прийти в себя. Год! Я не хочу напоминать, в каком состоянии ты была большую его часть, но ни за что не позволю тебе сдаться из-за этого козла. Пусть идет нахрен со своими разговорами, я его к тебе и на километр не подпущу». Ее воинственный настрой заставил меня улыбнуться. «Как ты себе это представляешь?» — спросил я обреченно. «Он мой куратор. Научрук». «Научрук. Сокращение от научный руководитель». «И преподаватель в одном лице. Наши встречи неизбежны. Насколько я помню, у нас уставом запрещены отношения между преподом и студенткой. Шаг влево, шаг вправо и займется глубоким изучением документа посредством своей задницы». Однажды его уже не остановил этот запрет. «В прошлый раз все было иначе, ведь ты сама этого хотела». Ника резко погрустнела. «И я еще идиотка не остановила тебя. Я же думала. Твоей вины здесь нет. Ты помочь мне хотела. И помогла». Ника вздохнула. «Слав, я обещаю тебе, что мы со всем справимся. Но переводиться однозначно нельзя. Он ведь поймет, что это из-за него. А его крохотный мозг сразу же решит, что у тебя к нему чувства или еще какую гадость. Ох, и не знаю. И вообще, у тебя теперь есть Руслан», — напомнила она, «который просил меня любым способом вытащить тебя на улицу к 11. Я взглянула на часы. «Уже через 5 минут». Я плечом прижала телефон к уху и достала из сумки пудру, чтобы скрыть последствия моего срыва. «Зачем ему это? Он даже не знает, что у нас пары отменили. А если бы я сейчас была на лекции?» «Кажется, ему на это чуточку плевать», — усмехнулась подруга. Обновив помаду на губах и поправив одежду, я удовлетворенно кивнула своему отражению, подхватила сумку и вышла из уборной. Вместо продолжения неприятного разговора об Астахове, мы переключились на то, как Ника целую неделю провела на побережье океана, наслаждаясь лазурной водой и белоснежным песком под ногами. Я уже какое-то время стояла на улице в ожидании Руслана, когда почувствовала его. Ника, мгновенно уловив перемену в моем настроении, тут же спросила, что случилось. «Ты можешь мне не верить, но прямо в эту секунду я чувствую на себе его взгляд», — честно ответила я, стараясь говорить как можно тише, ведь понятия не имела, где именно он стоит. «Не оборачивайся, тебе осталось продержаться совсем немного до приезда Руслана». «Чего он хочет от меня, Ник? Решил снова поиграться с чувствами глупой студентки?» — прошипела я в динамик, из последних сил сопротивляясь желанию обернуться. «Даже если и так, у него этот фокус больше не выйдет. Ты уже не та по уши влюбленная в него дурочка». Решимость подруги, как и всегда, была заразительна. «Все еще чувствуешь взгляд?» Так отчетливо, словно к спине поднесли раскаленное железо. Ника фыркнула. «Тогда повернись и покажи ему средний палец. Только подумай, как вытянется его рожа, пока он будет любоваться твоим маникюром. Можешь еще второй показать. Персональный привет от меня». Не сдержавшись, я громко рассмеялась, когда представила эту картину. «Руслан приехал. Тебе еще долго до общежития?» «Полчаса». «Хорошо, увидимся дома». Попрощавшись с Никой, я убрала телефон в сумку и неторопливо зашагала к машине, из которой уже вышел Руслан, высокий блондин с фигурой пловца. О нем мечтала добрая половина студенток, но по какой-то неведомой причине он выбрал меня, а я продолжала держать его на расстоянии, потому что дура. Я все еще ощущала на себе взгляд Астахова, и это сильно нервировало. А потом увидела, как Руслан достает из машины букет ирисов. Целую охапку желтых ирисов. Наверное, я не упоминала, что не люблю эти цветы. Может и так. В любом случае, мне не удавалось отделаться от мысли, что такой выбор на языке цветов говорил о страсти. Если ему так нравятся ирисы, лучше бы выбрал фиолетовые, выражая уважение, или хотя бы белые, которые означали чистоту помыслов. Господи, ну что за идиотские мысли? Но лучше бы я и дальше размышляла о языке цветов, чем позволила своим мыслям вернуться на 1,5 года назад. Пока Руслан шел ко мне с букетом, сверкая обворожительной улыбкой, я вспоминала, как одним поздним вечером стояла на улице и вот так же наблюдала за приближавшимся ко мне мужчиной. За тем исключением, что Астахов точно знал о моих цветочных предпочтениях. А еще, что в тот вечер у меня внутри порхали глупые бабочки, совершенно очарованные этим мужчиной и взбудораженные, практически опьянённые его вниманием. Черт возьми, как же мне хотелось выкинуть его из головы. Но я знала, что Астахов не только там. Он уже давно проник мне под кожу. И как я ни старалась, вытурить его оттуда не смогла. Все это время он продолжал корнями прорастать где-то глубоко внутри меня, несмотря ни на что. «Привет, красавица!» — сказал Руслан, протягивая мне букет и наклоняясь к моему лицу. «Решил заехать на несколько минут и сделать тебе сюрприз». Парень был на голову выше, поэтому мне удалось вовремя увернуться от его губ и подставить щеку. Я просто не могла принимать знаки внимания под взглядом Астахова. А стоило бы. «Привет!» Я приняла цветы, стараясь не выдать мимикой своего истинного отношения к ирисам. «Спасибо. А ты сам почему не на парах?» «Я же выпускник, могу себе позволить прогулять первый день. Или неделю», — усмехнулся Руслан. «Мне казалось, что выпускной год самый ответственный». «Не будь занудой, Мирка». Он подмигнул мне и, кажется, не заметил, как я скривилась. «Ну зачем так коверкать мое имя?» «Ладно, возвращайся на свою пару, у меня еще дела». Я закусила губу, а в моей голове стремительно зрел план, как отвадить от себя Астахова. «У меня отменили пары». Мои губы растянулись в улыбке. «А ты не мог бы подвести меня до общежития?» «Без проблем». Руслан пристроил руку на моей талии и чуть подтолкнул в сторону своей машины. «И даже могу перенести дела». «Не стоит». Пожалуй, отказ чересчур быстро слетел с моих губ. «Я неважно себя чувствую». «Ладно, прыгай в машину», — сказал Руслан и ушел к водительской стороне. Я открыла дверь, закинула букет на заднее сиденье, а сама устроилась на пассажирском. У меня не было ни капли сомнений, что Астахов все еще наблюдает за мной. И в последний момент я не смогла сдержаться. Вскинула голову и мгновенно увидела его в распахнутом окне 2-го этажа. Расстояние было небольшим, а зрение отличным, поэтому я увидела, как он напряжен. Господи, как он смотрел! Себе можно не врать. Сейчас я бы предпочла оказаться в машине именно с ним и согласилась бы поехать куда угодно, точно так же, как и тогда. Тимур словно удерживал мой взгляд, и прервать этот контакт мне удалось, лишь захлопнув дверь машины. Только тогда я немного расслабилась и откинулась на сиденье. «Ты уверена, что не хочешь где-то посидеть?» — спросил Руслан, для которого мои внутренние терзания остались незамеченными. «Я и правда могу все отменить на сегодня и провести этот день с тобой». «Отвези меня, пожалуйста, домой», — тихо попросила я и честно назвала причину своего желания. «Мне очень плохо».